Глава 10. С утра пораньше они опять отправились в Санкт-Петербургский технический университет. Поймали на перекрестке Бухарестской и Фучика старинные «Жигули». Машина оказалась раздолбанной до нельзя, воняла бензином, трясла на выбоинах, ревела и дергалась на перекрестках. К тому же Дима, разумеется, уселся спереди и завел с шофером нуднейший разговор о каких-то крестовинах, термостатах, сцеплениях. Надя от скуки стала смотреть со своего заднего сиденья в забрызганное окошко. Глядела и не узнавала родного Ленинграда, Петербурга, где она, слава богу, 10 лет прожила. Может, забыла все на свете, а может, вез их водитель такими улицами, где она не бывала ни разу. Мосты, автобазы, акведуки, пустыри, линялые многоэтажки, кладбище. Не Питер, а Мытищи какие-то или Челябинск. Лишь когда они выскочили на Московский проспект, строгий, прямой и в своем сталинском роде державный, Надя стала узнавать и вспоминать любимый город. Наконец они переехали Неву по мосту лейтенанта Шмидта, стали колесить по линиям Васильевского острова. Вот здесь все было мучительно знакомо. Все время казалось, вот еще полквартала они проедут, и будет их с мамой дом. Правда, здания вокруг как будто съежились по сравнению с детством. И вдруг всплыло воспоминание. На перекрестках раньше стояли деревянные будочки, и в них продавали пиво. Вспыхнула яркая картинка, отец протягивает внутрь будки бидончик. Наде снизу, с низины ее роста, видны только огромные белохалатные руки продавщицы, руки с покрасневшими пальцами, принимающие в будке бидон. Через пару минут бидон возвращают отцу уже полным, шапка пива пузырится над ним, струйки стекают по округлым бокам, а следом из тьмы будки появляется огромная кружка, желтая, светящаяся, и над ней тоже пузырится, стекает пиво. Надя просит: «Дай пить!» И отец смеется, протягивает ей со своей вышины кружку, и она осторожно лижет бархатистую горькую пену. «Где он теперь, мой отец? Что с ним? Он и не знает, поди, что мама умерла. Да и жив ли он сам? Может, найти мне его, пока я тут, в Ленинграде. Кто бы знал, как это оказаться тяжело быть круглой сиротой». «Вставай, красавица, проснись!» — закричал с переднего сиденья Дима, вырывая ее из плена воспоминаний. «Приехали!» Он расплатился с детком-частником, тот просил сотню, Полуянов ограничился 70 рублями. Частник, впрочем, и тому обрадовался, развернулся и уехал, оставив их перед многоколонным фасадом главного корпуса Петербургского технологического университета. Здесь Надю ожидало разочарование. В кабинет ректора Дима ее с собой не взял. «Жди!» — сказал он перед дверью в приемную. — Я скоро выйду. — Ну, правильно, он опытный журналист, можно сказать, звезда, а кто она? Не пришей кобыле хвост. Помощница. Главному врачу поликлиники еще можно с собой прихватить, а вот к ректору, извините, вдруг ляпнет что-нибудь. Не желая дальше себя расстраивать и расстравливать, Надя заходила по коридору перед ректорской приемной. Хождение всегда ее успокаивало. Даже малая доза сжигавшегося при ходьбе адреналина возвращала ей ровное и бодрое состояние духа. Надя ходила взад-вперед по пустынному, полутемному, гулкому коридору. Было очевидно, что технический университет переживал не лучшие свои времена. Даже его главный административный этаж выглядел куда плоше, чем рядовые коридоры университета Записоцкого. Стены, последний раз крашенные в уныло-коричневый цвет, наверное, еще при Брежневе, побурели от грязи. И звездка на беленом потолке где-то разлохматилась, в углу расплывались годовыми кольцами следы от многочисленных протечек, за дверями с внушительными вывесками «Проректор по учебной работе», «Приемная комиссия» не слышно было голосов, да и народу в гулком коридоре ни души. Завершая очередной свой виток по коридору, что-то Дима у ректора засиделся, Надя оглянулась и увидела вдали на фоне окна знакомый силуэт. Только одна женщина во всем техуниверситете, а может и в целом Петербурге, может расхаживать в юбке до полу, раздувшейся словно на турнюре, и в кофточке с рукавами буф. Да, да, конечно же, это она. По пустынному административному коридору торопливо шла вчерашняя архивариус Анастасия Андреевна. Надя поспешила ей навстречу, и они сошлись с архивной тетечкой, двух шагов не доходя до кабинета ректора. Анастасия Андреевна казалась ей необычно возбужденной. На лице расплывались два багровых пятна. Она начала разговор первой. «Надя, вы что, тоже участвуете в совещании?» «В каком совещании?» — опешила Надежда. «Ну как же, ректор сейчас назначил совещание по поводу пропаж документов. Вы слышали? В главном университетском архиве тоже исчезли личные дела студентов, тех самых студентов, с мехмата, выпуск 81-го года. Скажите, вы знали об этом? Заранее знали? поэтому к нам с Дмитрием приехали». Ошеломленная Надя хотела было выпалить: «Ты ни о чем таком мы не знали», однако подумала: «А что бы в таком случае сказал Дима?» И удержала готовую сорваться фразу. Произнесла слегка загадочно: «Мы не знали, но мы предполагали». Получилось хорошо, внушительно. «Правда?» — ахнула Анастасия Андреевна. «А скажите, исчезнувшие дела в университетском архиве тоже заменили чистой бумагой?» — спросила Надя. «Нет, их там просто нет, они исчезли, их украли. Пропажу заметили позавчера, и на сегодня ректор назначил совещание с участием зампроректора по режиму нашего главврача. Он, кстати, еще не пришел, и проректора по учебе. Первый случай в истории института. Кому, спрашивается, нужны были архивные дела и медкарточки?» Надя подумала, да и сказала: «Может, кто-то хочет что-то скрыть? Нам, наверное, не повредит, если к поискам подключится университетское начальство, а может и милиция, тем более, что они на этом совещании сами, пожалуй, решат заявить милицию». «Вы думаете?» — ахнула архивная дама. «Скрыть? Но что?» И тут из кабинета вышел Дима. Ничуть не удивился, увидев архивариуса, вежливо поздоровался. «Извините, дорогая Анастасия Андреевна, мы спешим». «Да-да», — встрепенулась женщина, — «мне тоже пора к ректору». «Пойдем быстрей». Дима подтянул Надю за руку. «У нас полчаса до первого интервью». Надя дала себя увлечь по тусклому коридору и только в конце его остановилась и оглянулась. Увидела, что Анастасия Андреевна вошла в ректорский кабинет, придержала Диму и выпалила ему новости. «Да», — протянул Дима, когда Надежда окончила рассказ. «Ну, я и дурак. Должен был догадаться, должен, еще вчера. Вот ведь факин шит». Журналист досада шандарахнул кулаком по коридорной стене. А Надя, она еле ухитрялась скрывать торжество, ведь она, пусть нечаянно, но добыла для их расследования важнейшую информацию. «Что мы теперь будем делать?» Словно равноправный партнер, каковым она в данный момент себя чувствовала, спросила Надя. «Ректор дал мне список преподавателей», — рассеянно сказал Дима. Он, кажется, переживал, что его обставила Надежда, младший, видишь ли, оперуполномоченный. «Я ректору навешал лапши, работаю над статьей о том, как ученые старшего поколения, невзирая ни на какие трудности, продолжают пестовать студентов. Вот мне ректор и надиктовал 15 фамилий всяких преподов и профессоров. В данном списке 5 выпускников мехмата. Из них 3 — наши клиенты. Все они выпускники того самого 81-го года. Вообще, ректор говорит, тот выпуск был звездным, о нем легенды ходили. Так что...» — Дима посмотрел на часы. «Через 25 минут у меня интервью с одним профессором в крыле А, а через 45 минут со следующим, совсем в другом, корпусе М». «А мы успеем с одной встречи на другую?» «Успеем», — ухмыльнулся Дима, — «потому что на одно из интервью пойдешь ты». «Я?» — ахнула Надя. И теперь Надя совершенно в одиночку стояла перед дверью на кафедре кибернетики Санкт-Петербургского технического университета и отчаянно трусила. Совещание на кафедре кибернетики, которую возглавлял профессор Резин, выпускник мехмата 81-го года, затягивалось. В верхнюю щелку она видела профессора. Тот нависал над начальственным столом, хмурил лохматые брови, ракотал хриплым басом. Сердитый человек, сразу видно. Подчиненные ежатся вокруг приставного столика, а он их дикий лев разносит. Специально, что ли, Полуянов для нее выбрал самого злого из всех преподов? Сейчас Резин и ее пушить начнет. Надя в сотый, наверное, раз крутила в голове школу юного журналиста, что устроил для нее Полуянов. «Главное, Надька, веди себя уверенно. Никаких интеллигентских штучек, ах, не позволите ли, да не простите за беспокойство. Держись таким видом, будто ты ему одолжение делаешь. Ты, мол, дядя, провинциальный профессор, а я корреспондент столичной газеты. Захочу, расхвалю тебя, а захочу, обругаю». Когда Дима соловьем разливался, Надя только кивала, так у него выходило складно. Но сейчас, стоя под дверью грозного профессора, она чувствовала, что вся трясется от страха. «Давай, Резин, поскорее кончай свое заседание, а то я совсем струшу, дезертирую буфет». Наконец на кафедре зашаркали, зашумели стульями, Надя немедленно приоткрыла дверь. Преподаватели сбились в стайки, что-то горячо заобсуждали. К Резину прилепилась длинноногая деваха по виду аспирантка. Внимательно его слушала, кивала, вымученно улыбалась. Надя решительно: «Не плетись, не сутулься, глаза не прячь», — учил ее Полуянов. Распахнула дверь, не постучав. Еще один урок Димочки. Журналисты никогда и никуда не стучатся. Подошла к профессору. Тот на нее ноль внимания. Слушает свою аспирантку и хмурится. А преподаватели примолкли, с интересом смотрят на Надю. Кто, мол, такая, с чем пожаловала? «Михаил Дмитриевич, здравствуйте. Я Надежда Митрофанова, корреспондент газеты «Молодежные вести». Реплика прозвучала хорошо, солидно. Не зря Дима ей внушал, чтобы голос не дрожал и не срывался. Профессор немедленно уставился на Надину грудь. Такая реакция ее порадовала. «Значит, это Трезин обычный мужик, такой же, как Хачки с рынка. Чем могу, Надежда Кирилловна?» С достоинством сказала она и радостно отметила, что в глазах аспирантки-красотки явственно засверкали искорки зависти. Еще бы, приходит девчушка в два раза младше, и профессор сразу величает ее по имени-отчеству. Теперь главное не сбиться, повторить заученную фразу как по писанному. «Мы готовим материал под условным названием «Знания, проверенные временем». Он будет посвящен университетским преподавателям. Тут, как учил Полуянов, нужно загадочно улыбнуться. И мы решили, — продолжала Надя, — поговорить с всеми учеными, у кого большой опыт, солидный стаж и огромный багаж знаний». Как и предупреждал Дима, при этих словах профессор Резин приосанился, помягчел и стрельнул глазами по сторонам. Слышат ли Надю коллеги? Коллеги слышали. А она быстро закончила. «Ваш ректор рекомендовал обратиться именно к вам». Себе-то Димка наверняка более перспективного препода забрал. «Ах, молодец, я справилась, целый монолог прочитала». «А в каком жанре будет ваш материал?» — вдруг спросил ее Резин. Ну вот, началось, пошли неподготовленные вопросы. И как интересно ей отвечать, статья — это что такое, жанр или не жанр, а интервью, а зарисовка? Надя приложила все силы, чтобы а. не покраснеть, б. чтобы голос не дрожал, и в. снисходительно улыбнуться. В конце концов, этот Резин — кибернетик, что он там понимает в этих жанрах? «Это будет очерк, большой прочувствованный очерк», — ответила Надя. Эту формулировку она недавно слышала от Димы. Авось сгодится, хорошо бы только профессор не заметил ее замешательства. «Сколько вам нужно времени для интервью?» — продолжал пытать Резин. Дима говорил ей, что интервью обычно занимает минут 40, но тебе, Надежда, и полчаса хватит. Нет ничего хуже, когда сидишь и не знаешь, о чем спросить. А заготовленные вопросы, скажу по опыту, быстро кончаются. Надя же, наоборот, боялась, что профессор начнет нести всякую отсебятину, и что она не сможет переключить его на нужную тему. «Мне нужен час». Дмитрий Полуянов нарушал университетские правила. Курил прямо в коридоре, даже цигарку в руке не прятал, дымил демонстративно. Во-первых, народ весь на лекциях, во-вторых, Дима нервничал и злился, в первую очередь, сам на себя. Зачем он послал Надьку к этому Резину? Попросил ее на коротке побеседовать, а она уже битых два часа там торчит. Впрочем, сам виноват, отправил на дело чайника, вот ты мучайся теперь, жди, потому как следовало предполагать, что безответная Надя окажется не в силах заткнуть профессорский красноречивый фонтан. Ну и ладно, пусть знает, каков на вкус журналистский труд, а то свалилась ей с неба удача с архивариусом, тут же нос задрала. Он-то заметил, с каким торжеством она поглядывала на него. Подумаешь, постречала архивную тетеньку, заметьте, совершенно случайно, и не менее случайно узнала новость про кражу в Большом университетском архиве. Полуянов в который раз заглянул в дверную щелку, увидел гривастого Резина и поникшую Надю рядом. До Димы донесся тихий басистый гул. Профессор рта, кажется, не закрывал. А Надька только кивала. Обычное дело, интервьюируемый заговорил в усмерть журналиста-новичка. «Сколько можно? Прервать их, что ли?» Дима закурил вторую сигарету и услышал, наконец, что на кафедре раздались шаги, и к двери приблизились голоса. «Не забудьте, Надежда Кирилловна, материал мне на визу прислать», — услышал Полуянов строгий басок, а в ответ лепит Надьке. «Безусловно, Михаил Дмитриевич, вы мне дали такую бесценную информацию». Дима фыркнул. Дверь отворилась, и его взору явилась измученная бледная Надя. Увидела его, просияла, затопотала каблучками, чуть не бегом подбежала. «Ой, Дима, это такой кошмар, так сложно, ты не представляешь. Он мне свою диссертацию пересказывал, и студентов ругал, и президента, что зарплата у ученых маленькая, наука разваливается». Полуянов постарался скрыть улыбку. «Первое интервью, оно у всех одинаковое. Он это уже проходил 15 лет назад. Твой собеседник говорит о себе, о политике, о любимой собаке, а ты как дурак киваешь и мучительно понимаешь, что статьи у тебя не получится». «Надьке-то хоть никакой статьи писать не надо». Дима подхватил девушку под руку, повел прочь от кафедры. Ее кожа казалась раскаленной, пальцы слегка подрагивали в его руке. Перенервничала бедняга. Дима с удивлением поймал себя на мысли, что он чувствует некоторую братскую нежность по отношению к этой старательной, возбужденной, уставшей девочке. А Надя немедленно принялась оправдываться. Представляешь, этот Резин ничего мне про студенческие годы рассказывать не хотел. Даже злился. Почему вас это, мол, интересует? Я его про эпидемию спрашиваю, он так противно улыбнулся и говорит: «Какие там эпидемии? Разве что воспаление хитрости». Надин возбужденный голосок громко звенел под университетскими сводами, и Диме пришлось успокаивающе погладить ее по руке и ласково сказать: «Тише, Надюша, тише, ты молодец, все сделала правильно, успокойся, расслабься». Ее рука дрогнула, обмякла, Дима слегка сжал ей пальцы. «Мы с тобой молодцы, оба. Кстати сказать, что я узнал, ту девушку-самоубийцу звали Леной Коноваловой». Надя сразу понурилась. Дима поспешно добавил, утешая ее: «Мне просто повезло больше. Препод, как твой Резин, наполовину тухлый, но я его разговорил. Эпидемий никаких, он говорит, в его время точно не было. Так что, Надежда, извини, твоя версия по бактериологической войне, кажется, благополучно и бесславно развалилась». «Нам же лучше», — пробормотала Надя. Безусловно, она расстроилась и узнала, у своего Резина мало, и версия ее лопнула. «А еще мой доцент», — продолжил Дима, — «дал мне шикарную наводку. У нас в 3 часа новая встреча». Надя не удержалась, облегченно вздохнула. «Он ясно сказал: у нас, значит, слава создателю, кажется, больше у нее в одиночку никаких интервью не будет». Графу «редакция» можно было вычеркивать. Там действительно никто ничего не знал. В «Молодежных вестях» ответили одинаково. И директору Института питания Полуянов брал у меня интервью, где Гранки, и старому другу: «Я на 2 дня в Москве, Полуянов мне очень нужен». Ответы казались идентичными. Они подтверждали первоначальную версию, а она означала самое неприятное. А именно, Полуянов, похоже, идет по следу. Ответы, данные Седову в редакции, были просты. Он в Санкт-Петербурге. На дальнейшие расспросы следовали пояснения. Где Полуянов будет конкретно, он не сообщал. Звоните ему на мобильный, у него в Питере роуминг. Однако сотовый телефон Полуянова не отвечал. Воспользовались услугами связиста, тот сообщил: мобильный телефон Полуянова отключен, батарея снята, разряжена, местонахождение аппарата определить невозможно. Кажется, журналист тертый калач, подстраховался. Или это случайность? Ближний круг журналиста также молчал. Связист прослушивал аппараты своих коллег, 2 близких и 2 неблизких коллег, 5 девушек, пары соседей. Ничего. Седов дал указание расширить круг возможных контактеров. С завтрашнего дня к прослушке подключат еще 7 знакомых Полуянова. Был еще один вопрос. Хотя в редакции говорили, что журналист отправился в Санкт-Петербург, билетов на поезд, на самолет он не приобретал. Еще раз на всякий случай проверили билетные кассы, расширили сферу запроса. Теперь, когда исключили поезд и самолет из Москвы, уточнялось, не приобретал ли гражданин Полуянов билетов в ближайших к столице городах – в Туле, Твери, Истре, Егорьевске, Красногорске и других. Оставалась вероятность, что журналист добрался до Санкт-Петербурга, воспользовавшись по доверенности автомобилем кого-то из знакомых. Его личный ВАЗ-21063 по-прежнему оставался припаркованным близ метро «Автозаводская». Имелась также возможность, что Полуянов доехал до Питера благодаря услугам нечистоплотных проводников Октябрьской железной дороги. Слишком много дыр нынче у столицы, слишком много способов беспрепятственно выскользнуть из нее. Были запрошены гостиницы Санкт-Петербурга. Там сообщили, что гражданин Полуянов у них не останавливался. Возможно ли, что у него имеется паспорт на чужое лицо? Эта вероятность прорабатывалась. Была проведена проверка у троюродной сестры Полуянова, проживавшей с мужем и 3 детьми в Санкт-Петербурге по адресу улица Красного Курсанта, 49, квартира 2. Оперативные источники неопровержимо свидетельствовали: в поле зрения данной семьи гражданин Полуянов в последнее время не появлялся. Других родственников у него в Питере не имелось. Был также опрошен собственный корреспондент газеты «Молодежные вести» в Санкт-Петербурге. Он показал, что объект на контакты с ним не выходил. Значит, если Полуянов находится в Питере, он, выбирая место проживания, либо воспользовался неизвестным контактом, либо поселился в частном секторе. В Санкт-Петербурге Полуянов оставил единственный след. Вчера в 19:31 с его кредитной карточки были сняты наличные в банкомате в гостином дворе. Однако вполне могло быть, что след этот ложный, и карточкой журналиста пользовался еще кто-то. Но в совокупности с подписанной главным редактором командировкой в Питер эти данные заслуживали самого серьезного рассмотрения. На самом деле вариантов могло быть 2. Первый журналист отчаянно напуганный, поэтому умело скрывается где-то в столице или в Подмосковье. Трюк же его с кредиткой, либо сознательная дезинформация с его стороны, либо сбой в системе слежения. Однако существовала и другая вероятность, а именно Полуянов находится в Петербурге, при этом он скрывается, а значит осознает опасность и, возможно, сам идет по следу. По давней привычке надеяться на лучшее, но рассчитывать на худшее, Седов остановился на последнем варианте. В столице все равно делать ему было нечего. Номер второй и номер третий по-прежнему находились вне пределов досягаемости. Утренним рейсом Седов снова, как и неделю назад, вылетел в Петербург. Если Полуянов идет по следу, надо находиться к нему поближе и самому отправиться по его следам. А Полуянов, скорее всего, заявится в семью погибшего главврача студенческой поликлиники Ставенкова. Журналист считает, что он самый умный, наверняка пожелает лично убедиться, что смерть старого хрыча не случайна. Что ж, пусть попробует. Имелся также вариант, что в поисках истины журналист, как дурачок, отправится в Санкт-Петербургский технический университет. Ну-ну, милости, как говорится, просим.